627. Иногда вы слышите как бы вопли и гул голосов. Конечно, это отзвук слоев тонкого мира. Он доходит до нас или по нашим внутренним приемникам, или вследствие напряжения токов. У нас восприятие тонкого мира трансмутируется в голоса как бы физически. Но вы знаете, что в самом тонком мире нет наших физических звуков. Так трансмутируются энергии по разным слоям. Около Земли звучание вибрации толсто. Но при утончении оно, как некоторый вид электричества, становится невидимым для земного глаза. Так и тонкая вибрация неслышима при высшем напряжении. Можно наблюдать поучительные изменения в разных мирах, но принцип огненных явлений остается везде неприкосновенным. 628. Утеря религии пошатнула поступательное значение. Без Бога нет пути. Можно называть его как хотите, но высший иерархический принцип должен быть соблюдаем. Иначе не к чему прикрепиться. Так нужно понимать, как устремление воли кверху окружает планету как бы защитную сетью. 629. В примитивных верованиях почитание божества основывалось на страхе. Но страх вызывает ужас и неминуемое негодование. Природа человеческая в сущности своей хранит сознание, что великое начало начал не имеет ничего общего с ужасом. Тот может произносить на своем языке слово «Бог», кто может чувствовать к нему любовь. Только этим вездесущим понятием можно выразить достойное почитание. Ничто на земле не зажжет огонь сердца, как любовь. Никакая явленная слава не сравнима с любовью. Люди не стыдятся выражать гнев и разложение в самых постыдных формах, но священные понятия любви сопровождают смущением и даже насмешками. Человек, дерзнувший выказать любовную преданность, уже оказывается чем-то недостоверным. В этом смущении основных понятий заключается смута мира. Не может сердце человеческое процветать без стремления к началу начал, невыразимому словами, но ведомому огнем сердца. Так среди нарушенных основ мира засветим огни сердца и любви к самому высшему. Поймем, что даже наука в своей относительности не закрывает путь к беспредельности. Среди величия миров разве можно пребывать в злобе, в убийстве, в предательстве? Только тьма может приютить все позорные преступления. Никакой закон не оправдает злую волю. Страшна злая воля, ибо она уходит во тьму. Но что же среди земных средств может противостоять тьме? Именно огонь любви. 630. Спросят, чем можем сейчас служить на земле с наибольшей пользой? Нужно оздоравливать землю. Нужно в целом ряде мероприятий провести мировую задачу оздоровления. Нужно вспомнить, что люди беспощадно истребляют запасы земные. Они готовы отравить землю и воздух. Они уничтожили леса, эти приемники праны. Они уменьшили количество животных, забыв, что животная энергия питает землю. Они подумали, что неиспытанные химические составы могут заменить прану и земные эманации. Они расходуют недра, забывая, что равновесие должно быть соблюдено. Они не думают о причине катастрофы Атлантиды. Они не думают, что химические составы должны быть проверены в течение века, ибо поколение еще не покажет эволюцию или инволюцию. Люди хотят вычислять расы и подрасы. Но самое простое явление — вычисление разгрома планеты — не входит в расчет. думают как-то по милосердию разъясниться погода и обогатиться народ. Но вопрос оздоровления не входит в расчет. Так возлюбим все творения.